«Не представляю, как они будут без вас обходиться», — ответила на это королева. «По-моему, отпустить вас сейчас просто невозможно». Однако, будучи образцом сдержанности и замкнутости, вдовствующая королева не передала разговор с гувернанткой своей невестке. А если передала, значит, королева Елизавета разыграла хороший спектакль. Кроуфи попросила о встрече, сказав, что хочет обсудить срочное и важное дело личного свойства. Когда гувернантка показала ее величеству фотографию жениха, воцарилась долгая пауза. Кроуфи принялась объяснять, что давно хотела выйти замуж, еще в начале войны, но не сделала этого лишь из чувства долга. «Я понимала, что многим обязана вашим величеством, и не хотела бросать принцесс в пору, когда они так во мне нуждались». На это королева мягко ответила. «Надо же, Кроуфи, с вашей стороны, это было большой жертвой». И тут же, как ни в чем не бывало, продолжила. «Вы что же, собираетесь нас оставить? Но вы же понимаете, что это будет не совсем удобно. В возрасте Маргарет подобные перемены нежелательны». О предстоящей свадьбе Елизаветы королева и словом не обмолвилась. Хотя Кроуфи и была почти членом семьи, откровенничать с прислугой не полагалось. Елизавета сама покажет своей гувернантке обручальное кольцо, но это произойдет непосредственно перед официальным объявлением. После поездки в Южную Африку Маргарет, как ни в чем не бывало, вернулась в классную комнату. Она ходила на уроки с тем же самым пеналом, который был у нее в детстве. В пенале лежали огрызки карандашей и стертые ластики. Принцесс с ранних лет приучали к экономии. Еще когда королевское семейство находилось в Южной Африке, газеты печатали результаты опросов общественного мнения о предстоящей свадьбе и о принце Филиппе. Во время посещения фабрики работницы кричали Елизавете: «А где ваш жених?» Однако во дворце все по-прежнему хранили благопристойное молчание. До поры до времени свадьба обсуждалась лишь внутри королевского квартета. «Внезапно от напряжения, читавшегося в глазах Лилибет, не осталось и следа», — пишет Кроуфи. «Как только об обручении было объявлено официально, заработала придворная машина, задача которой заключалась в том, чтобы придать церемонии пышность и великолепие, каких Англия не видывала с 1939 года. Королевский кутюрье Норман Хартнелл создал чудесное платье в стиле «Волшебная принцесса». Шелк цвета слоновой кости, расшитый белыми йоркскими розами в мелких жемчужинах. Повсюду хрустальные пшеничные колоски, парчевые звездочки, воздушный тюль и атлас. Весь мир слал молодым подарки к торжеству. Ага-хан подарил чистокровную кобылу. Народ Кении — охотничий домик. Были подарки более прозаические. Сотня пар нейлоновых чулок. В ту пору, когда всего не хватало, и одежда распределялась по талонам, это был дефицит. Одна дама из Нью-Йорка прислала принцессе Елизавете индейку, потому что бедняжка живет в Англии. А в Англии совсем нечего есть. Все 1500 подарков были выставлены для всеобщего обозрения в Сент-Джеймском дворце. Среди подношений особое место занимал кусок материи, сотканный для принцессы самим Махатмой Ганди. Это была идея Маунтбеттена. Однако королева Мария, в любом случае относившаяся к Махатме с глубоким предубеждением, вбила себе в голову, что это набедренная повязка. «Какой неприличный подарок! Какой кошмар!» — воскликнула она. Филипп пытался успокоить почтенную леди, всячески превознося достоинство великого Ганди, но королева лишь поджала губы и отошла прочь, всем своим видом выражая неодобрение. Когда бабушка приехала в следующий раз, принцесса Маргарет проворно юркнула в зал и спрятала неприличный предмет подальше от ее глаз. В остальном же королева Мария почувствовала себя в своей стихии. Она выдавала замуж любимую внучку, соединяла брачными узами двух членов древнего семейства. Так она называла Ганноверскую династию, чтобы отличить ее от менее древней Саксен-Кобургской династии. И именно о таком союзе Мария всегда и мечтала. Она с удовольствием рисовала схемы родственных отношений между династиями, в результате чего выяснилось, что Елизавета и Филипп являются троюродными родственниками через королеву Викторию. двоюродными через датского короля Христиана IX, четвероюродными через Георга III и так далее. Несмотря